Часть 18. В дремучих лесах, за кое-где прожили все лето, убогий Авдоким оказался как рыба в воде, удачлив и смел. Он подобрал небольшую шайку из мужиков опытных и пытанных, смерти и крови не боялись, зря не шалили. Стан был на болоте, на острове, куда ни человеку, ни зверю, кроме как одною зыбкой тропкой, пробраться нельзя. Туда сносили весь дуван, хлеб, живность, вино, одежду, серебро из ограбленных церквей, жили в ямах, покрытых ветвями. На вековой сосне сторожа, куда влезал Иуда, оглядывать окрестность. Всего разбойничков находилось на острову 9 человек, да двое самых отчаянных бродили разведчиками по кабакам и дорогам. Едет ли купецкий обоз из Москвы в Тулу, или боярин собирается в деревеньку, или целовальник спьяно похвалился зарытой кубышкой, сейчас же деревенский мальчонка с кунтом или с лукошкой шел к темному лесу, и там, что есть духу, бежал к острову, свистел, со сторожи в ответ свистел Иуда, из землянки выползал согнутый Авдоким, мальчонку вели через болото на остров, и там расспрашивали. Во всех поселениях близ большой дороги были у Авдокима такие пересыльщики. Их хоть на части режь, будут молчать. Авдоким их ласкал, покормит, подарит копейку, спросит о бате с мамой, но и дети, и взрослые его боялись. Ровен и светел, но и приветливость его наводила ужас. Угрюмо было жить на болоте. С вечера поднимался туман, как молоко. Сырели кости, болели раны. Огня по ночам Авдоким разводить не велел. Однажды один разбойничек расшумелся, ночь была, как в погребе. Мало, мол, над нами воевод да помещиков еще одного черта посадили, да и стал раздувать костер. Авдоким ласковенько подошел к нему, переложил костыльки в левую руку и взял за горло. У того язык и глаза вывалились, бросили его в болото.